Лёля — гражданская жена Стаха. Таких жен можно сколько угодно найти во всех вертепах. Неправда, Лёля совсем не потерянная, а Оля и не замужем, — пылко запротестовала девушка. Потому как ты разговариваешь со старшими, можно судить, среди кого ты вращаешься. Поди-ка погуляй на дворе, пока я поговорю с твоей матерью. Варя, красная от возмущения, вылетела из комнаты и наткнулась на Гантимурова, который, видимо, поджидал ее у двери. — Куда вы так спешите, мадемуазель? — увязался он за девушкой. — Хочу посмотреть, куда стреляют японцы. Вы не боитесь бомбардировки? Около нашего госпиталя каждый день падают снаряды. На дворе они застали казака, приехавшего с докладом о найденном снаряде. Дюжий глубоко в землю ушел. А дырка от него огромадная, голова пролезет. Полиция пригнала китайцев с лопатами, чтобы его выкопать. В это время Рейс принес сообщение, что на втором форту крупный снаряд пронизал земляное перекрытие, двухэтажный бетонный свод каземата и, разорвавшись внутри, вывел из строя около 100 солдат и 2 офицеров. — Василий Федорович, едемте туда немедленно, — предложил Кондратенко. — Там, наверное, найдутся осколки, по которым мы определим его калибр. Белый тотчас согласился. — Подвезите меня по дороге к госпиталю, папа, — попросила Варя. — Мне пора на дежурство. — Ладно уж, только чур не дальше, — ответил Белый. Через несколько минут оба генерала, как были в парадной форме, с Варей, катили на форт номер 2. По дороге они увидели дым от нескольких таких же огромных взрывов на батареях за литерной и литерой «Б» и решили завернуть сначала туда. Варя соскочила у своего госпиталя, но, подождав, пока экипаж скрылся за поворотом, пешком направилась тоже на залитерную. Она была обеспокоена, и ей хотелось поскорее узнать, все ли там благополучно. На залитерной Борейко показал генералам 2 сожженные глубины воронки. — Какого калибра, по-вашему, снаряды? — справился Кондратенко. — Ровно 11 дюймов. Вот, извольте посмотреть на донышко. — Да не может быть! — в один голос воскликнули генералы. — Как японцы смогли доставить такие большие пушки под Артур? — удивился Белый. — Дальний тым целёхонек достался. И железную дорогу наши войска при отступлении почти не испортили. Одним словом, все было сделано, чтобы облегчить подвоз крупных орудий к Артуру, — иронически заметил Борейко. Наступило молчание. Кондратенко хмурил брови и нервно пощипывал свою бородку. Он чувствовал себя врачом, неожиданно определившим смертельное заболевание у своего пациента. Для него сразу стало очевидным, что отныне дни Артура сочтены. Подавив в себе поднявшееся волнение, он спокойно проговорил: «Интересно ознакомиться с их действием по нашим бетонным укреплениям». «Едва ли многие из них выдержат такое испытание», — отозвался Борейко. Сильный взрыв за горой прервал их разговор. «Как бы не по нашей литере «Б», — забеспокоился Борейко. «Эй, сбегай кто-нибудь, посмотри», — обернулся он к солдатам. Но Блохин уже выскочил на дорогу. «В аккурат по самой позиции! В правый каземат! Из него и сейчас дым идет!» — заорал он во всю мочь. Все бросились на батарею литеры «Б». Генералы с Звонаревым оказались сзади. «Сергей Владимирович», — вернулся к прапорщику Кондратенко, — «быстренько подсчитайте, какой слой бетона и земли могут пробить такие снаряды. Мне надо знать вес бомбы, ее конечную скорость». 20 пудов, а скорость около 1000 футов в секунду, — ответил Белый. Звонарев, откозыряв, направился в блиндаж, и первые же подсчеты показали, что взрыв такого снаряда может выдержать только 2-аршинный бетон, прикрытый сверху сожженным слоем земли и камня. Ни на одном из укреплений сухопутного фронта таких бетонных сооружений не было. Он понял, что против 11-дюймовых снарядов Порт-Артур совершенно безоружен. Взяв листок с подсчетом, он побежал к генералам. Они уже дошли до батареи. В тыл шло несколько человек с носилками, которые сопровождала Шура Назаренко. — Много у вас пострадало, — справился Белый, когда она поравнялась с генералами. — До смерти никого не убила, а придавила в каземате 2, — кивнула на носилки девушка. — Отправьте их в сводный госпиталь, к Варе, или в пушкинскую школу, там за ними будет хороший уход. Разрушения на батарее литеры «Б» оказались не особенно велики, Пробила сводка зимата, причем рельсы, заложенные в бетон, выдержали. Солдаты толпой обступили генералов и внимательно прислушивались к их разговору. — Видать, теперь Артуру скоро конец, — вздохнул Жиганов. — Супротив таких пушек ничто устоять не сможет. — На все воля Божья, — отозвался Лепехин. — Надо бы молебен отслужить о спасении от новой напасти. Хоть с утра до вечера поклоны перед образом бей, все одно ничто не поможет, — вмешался Блохин. — По-твоему, выходит, что японский бог сильнее нашего? — обиделся Лепехин. — Генералы да инженеры их башковитие наших, вот тут в чем дело, — ответил Блохин и, оглянувшись на начальство, быстро зажал себе рот. — Заделать ночью дыру мешками с землей, — распорядился Белый, обращаясь к Гудиме. С батареей литеры «Б» генералы отправились на форт номер 2, а Борейко со Звонаревым и солдатами на залитерную. — Ну, каковы результаты ваших подсчетов? — на ходу в полголоса справился Кондратенко. Прапорщик протянул листок с цифрами. Генерал молча взглянул на него и сунул в карман. — Я дома проверю еще раз. А пока попрошу не разглашать полученных результатов, — предупредил он. На залитерную тем временем пришла Варя. Увидев Шуру с носилками, она тотчас же распорядилась поместить солдат в одном из блиндажей и вызвала по телефону из госпиталя рикш для перевозки раненых. Борейко и Звонарев застали обеих девушек за перевязкой раненых. — Вы успели уже прилететь сюда на помеле, ведьмочка? — с притворным ужасом говорил Борейко. — А ну вас! — отмахнулась от него Варя. Отправив раненых, она зашла в офицерский блиндаж к Звонареву. — По какому случаю ваш батюшка и Кондратенко сегодня появились у нас в парадной форме? — спросил прапорщик. — Сегодня же именинница Вера Алексеевна. Они и приехали сюда прямо от Стесселя. Вот оно что! День те за именинство порт-артурской некоронованной царицы, тот во всех церквах попы с утра делимбонили! — захохотал Борейко. — Вера Алексеевна — первая дама в Артуре. Поэтому к ней так все и относятся, — возразила Варя. — А вы у нас первая амазонка. Надо думать, что в день ваших именин казаки устроят общую джигитовку, а я, так и быть, в вашу честь заставлю солдат целый день ездить друг на друге верхом. — За что вы меня так не любите, медведь? — неожиданно спросила Варя. — А за что мне, собственно, вас любить? — Но я все же приношу пользу у вас на батарее, как сестра и, к тому же, фельдшер. — Как фельдшер, вы нашему Мельникову в подметки не годитесь. — Неправда. Он уже все забыл, что знал, а я сдала экзамены на круглые пятерки. Еще бы. Генеральская дочь и родственница самого Стесселя, хоть бы рта на экзамене не открывали, все равно пятерки получили бы. Да захоти вы сейчас, наши эскулапы вам и докторский диплом преподнесут, лишь бы угодить начальству и получить какой-нибудь орденок или крестишко. Все это неправда. Вы злитесь, потому что сами за всю войну не получили ни одной награды. Где уж нам? Я только понять не могу, за какие такие великие прегрешения Господь Бог хочет наказать Сережу, наградив такой супругой, как вы. Варя на терпение лопнула, и, дрожа от негодования, она налетела на поручика. Вы бестактный, грубый и противный человек, но постойте, я на вас найду управу у Оли Селениной. Она вам прочтет хорошую нотацию о правилах вежливости, не обрадуйтесь. Борейко сначала весело засмеялся, но затем нахмурился и вышел. — Ох, и сердитый его оба с поручиком! — обернулась Шура к Варе. — Давай, гляди, подеретесь. — Смотри и учись, как с мужчинами надо обращаться. Им по тачке ни на грош давать нельзя. Вы, конечно, проводите меня немного, Сергей Владимирович. — Боитесь, чтобы вас еще не обидел медведь? — С ним-то я и без вас справлюсь.